Шеренга немолодых офицеров, младший из которых был старше черного плаща лет на 15, стояла по стойке смирно и буравила преданными взглядами гладко выбритый, нелепо сморщенный череп начальства. «Немедленно прекратить! Заглушить! Подавить!» От крайней степени возмущения оттопыренные уши майора Левина стали пунцовыми. «Это провокация врагов Российской Федерации! Это информационный удар! Поставить помехи! Даю 10 минут!» «Это невозможно, товарищ майор», – доложил самый старший из присутствующих, облаченный в полковничий мундир и держащий в руке папку для документов. «В нашем распоряжении нет радиостанций таких мощностей. Мы можем поставить помехи только в районе сателлита, но даже так все равно можно будет разобрать слова, если включить приемник на полную громкость». «Задерживать всех, кто будет включать на полную громкость», – возопил черный плащ. «Люди будут выходить из города и слушать трансляцию за пределами наших помех», – терпеливо объяснил полковник. «Передатчик особ слышно везде. Наши возможности сильно ограничены». «Почему передатчик шпионской резидентуры до сих пор не найден?» – Левин грозно шевельнул пунцовыми ушами. «Запеленговать немедленно. Найти и обезвредить». «Мы не можем провести пеленг», – терпению немолодого офицера не было предела. За что, собственно, он и был назначен Беловым на должность заместителя начальника службы безопасности сателлита. Подобные попытки предпринимались неоднократно, и не только нами, но сигнал передатчика особ идет из желтой зоны, причем сразу отовсюду. Словно желтая зона и является его передающей антенной. У нас нет аппаратуры, способной заглушить желтую зону. «Тогда мы должны выступить с опровержением», – не унывал черный плащ. «Мы должны выйти в эфир и опровергнуть ложь врагов государства неопровержимой фактологией». «Так точно, товарищ майор», – мгновенно согласился полковник. «Мы готовы. Что передавать?» «Опровержение», – черный плащ посмотрел на него, как на идиота. «Это же очевидно». «Так точно». Сразу было видно, что полковник ни секунды не сомневался в правоте начальства. «У кого мне получить текст опровержения?» «Не понял», – опешил черный плащ. «Что значит «у кого»?» «Составьте сами! Во что, научить?» «Так точно!» – с готовностью подтвердил полковник. «Вся информация по операции дезинфекции имеет гриф «Государственная тайна». У нас нет такого допуска. И самой документации тоже нет. Не имея источников, мы можем сделать только общее заявление. Объявить, что трансляция особ является дезинформацией. Это будет очень короткое сообщение. Выполнять?» «Выполняйте!» – позволил черный плащ. «Я сам напишу текст опровержения. Я обладаю всей полнотой информации. Пока я буду работать над документом, приказываю каждый час выходить в эфир с коротким заявлением. Вопросы есть?» «Так точно, товарищ майор», – полковник извлек из папки бумагу. «Мы получили официальный запрос от фонда Blue Rose. Господин Бертран просит визу на выезд за пределы ареала на длительный срок». «Не пускать!» – возопил Левин. «Гарантирую, он записал всю эту ложь изменника медведя и торопится за границу, поливать нас грязью. Пока не предоставит гарантию от клиники Кугельштайна с заверенной датой проведения операции. Не выпускать!» «Он ее предоставил, товарищ майор», – полковник извлек из папки вторую бумагу. «За личной подписью доктора Кугельштайна. Операция может быть проведена в течение любых 5 дней, начиная с послезавтра. Что ответить, Blue Rose?» «Пусть возьмет на себя обязательство не вести подрывную деятельность против нашего государства», – велел черный плащ. «Пока не подпишет соответствующую бумагу, не выпущу». «Это противоречит подписанному на межправительственном уровне соглашению о проживании иностранных граждан на территории особой зоны ареал», – бодро отрапортовал полковник. «Он может подписать подобный документ, но его недружественное обнародование вызовет проблемы». «Тогда просто ничего не отвечайте», – Левин довольно осклабился. «Пусть ждет ответа, пока не надоест. Я ему напомню, кто здесь хозяин». «Так точно!» – с энтузиазмом отчеканил полковник. «Разрешите выполнять, товарищ майор?» «Выполняйте!» – позволил черный плащ. Офицеры, словно на параде, выполнили поворот кругом и с каменными лицами покинули кабинет начальника. Красноречивых взглядов и спрятанных в кулаках улыбок во всю физиономию Левин уже не видел. Начальник СБ сателлита важно уселся за рабочий стол и поднял крышку персонального ноутбука. На мониторе шло какое-то компьютерное побоище, в центре которого лежал труп вооруженного до зубов персонажа. «Щет!» – раздосадованно прошипел Левин. «Убили!» «Тоже мне отцы справились с овкашником! Ну, бьё криворукая! Сейчас я релогнусь и узнаете, что такое топ-5 фраги ходячие!» Он быстро защелкал мышкой, погружаясь в игру, а в следующую секунду в дверь постучали, и черный плащ с разочарованной гримасой вновь свернул игрушку. «Разрешите войти, майор Хантер?» В кабинет заглянул невысокий рыхлый подполковник с подобострастным взглядом. «А, это вы!» – Левин сменил гнев на милость. «Разрешаю. У вас есть что-нибудь новое?» Подполковник выглянул в коридор, убеждаясь, что никто не сможет подслушать под дверью. Тщательно затворил дверные створы и запер дверную защелку. «Так точно!» – негромким голосом доложил он, подходя к столу красноухого начальства. «Присаживайтесь», – позволил черный плащ, нюхом опытного сыщика, мгновенно почуяв серьезное дело. «Докладывайте». «Это абсолютно секретная информация», – тихо произнес рыхлый подполковник. «Она предназначена исключительно для вас. Мне пришлось рисковать жизнью ради нее, и я пошел на это только потому, что в прошлый раз мое дело не пропало даром. Вы блестяще провели операцию по нейтрализации террористической резидентуры в сателлите». «Некоторым террористам тогда удалось уйти», – с обидой в голосе погрустнел Левин. «Дядя устроил мне вынос мозга». «Это происки завистников», – решительно заявил подполковник. «Они наговорили генералу Белову гадости о вас. Наверняка пытались убедить его в вашей некомпетентности. Это обычное плетение кабинетных интриг. На самом деле они вам завидуют. Давайте посмотрим правде в глаза. Кто реально вскрыл двух агентов-террористов в самом сердце сателлита? Майор Хантер. Кто организовал задержание и успешно провел его? Тоже майор Хантер. Что в пассиве? Остальные террористы смогли уйти. Кто в этом виноват? Тот должен был непосредственно проводить задержание. Группа захвата. Они проявили некомпетентность. Пришлось организовывать погоню. И опять же, кто сумел выследить террориста-медведя и почти схватить его? Майор Хантер, и не ваша вина в том, что на месте боя появилась самая страшная аномалия ареала. А теперь те, кто заявляет о некомпетентности майора Хантера, пусть покажут список своих побед. Сколько террористов было вскрыто и обезврежено ими? Сколько лет они безрезультатно ищут особ? Ну и? Да, я понимаю, что превосхожу их в профессиональном и интеллектуальном плане, уныло подтвердил черный плащ. Только все равно обидно. Это дебилы. Все провалили, а попало мне. Такова доля начальства, сочувственно вздохнул рыхлый. Приходится отвечать за всех. Приходится, обиженно подтвердил Левин. Вы раскопали что-нибудь важное? Это не просто важная информация, подполковник вновь понизил голос. Это редкая оперативная удача. У нас появился шанс не только заткнуть рты завистникам, но и вновь спасти государство от происков пятой колонны. Клево, черный плащ мгновенно оживился. Вы вычислили еще одного шпиона-медведя? В ходе оперативной работы мне удалось рискуя жизнью выйти на неких людей, подполковник почти шептал, располагающих информацией о месте нахождения базы особ. Че, правда? От возбуждения Левин привстал с кресла, и его уши вновь вспыхнули. Это ж где-то в желтой зоне. Как они его вычислили? Никто же не смог. Эти люди – патриоты России, – рыхлым жестом попросил Левина говорить тише. Они не могут спокойно смотреть на то, как предатели Родины, укравшие ее научные секреты, продолжают безнаказанно набивать карманы. Но они не доверяют коррумпированным интригам и карьеристам. И правильно делают, раз в сателлите запросто могут работать агенты особ. Но вам они верят и готовы не просто рассказать, где находится медведь, но берутся провести наше подразделение к его берлоге и принять участие в силовой операции, если нам не хватит людей. У них есть три условия. Какие? Напрягся черный плащ. Какие? Напрягся черный плащ. Первое. Операцию должны готовить лично вы. Никто из местных карьеристов не должен знать об этом. Не то информация утечет в другие группировки еще на стадии разработки операции. Естественно, генералу Белову они доверяют, потому что есть вы. Это я обеспечу, Левин раздулся от гордости. Что еще? Они желают сохранить инкогнито до тех пор, пока операция не будет проведена. Это будет для них гарантией того, что они не окажутся преданными. Их силовое подразделение будет ждать нас в условленном месте. Но в одиночку они на штурм не пойдут. Они не военные специалисты и не станут губить своих соратников. «Я обдумаю, как это организовать», – авторитетно заявил Черный Плащ. «Третье условие». «В случае успеха они хотят заключить с сателлитом негласный союз на условиях полной анонимности. Они готовы обсудить условия с нашим представителем, если нас это заинтересует. Но все переговоры потом, после уничтожения террористов, когда мы докажем, что нам можно верить». «Щет!» – Левин с досадой поджал губы. «И дяди, как назло, нет в Ареале». «Не уверен, что смогу вызвонить его быстро. Когда он в Москве, дозвониться до него – это проблема. Когда у вас следующая встреча с этими людьми?» «К сожалению, они не доверяют мне так, как вам», – виновато развел руками Рыхлый. «Они не дали мне никаких контактов или координат. Сказали, что после выброса сами найдут меня. Это меня беспокоит. Если произойдет утечка информации, и обо всем узнают агенты Медведя или ваши завистники, меня могут устранить. Я предельно рискую ради своей страны и нашего общего дела». «Никто не узнает», – заверил его Черный Плащ. «Я переговорю с дядей лично по защищенной линии из Троицка-Печорска сегодня же, пока пятый день не закончился». Он воинственно потряс тонкими ручонками и визгливо провозгласил. «Они у меня попляшут. Я забью Медведю его передатчик в анальное кольцо. Вот тогда у него точно начнется когнитивный диссонанс».